Самое высшее небо по понятию индусов называется Брахма-лока. Здесь истина видится более ясно, но все еще не вполне отчетливо. Она похожа на свет и тень. Как человек, смотрящий в зеркало, видит свое собственное лицо вполне отчетливо и ясно, совершенно так же истина светит в душе человека. Поэтому самое высшее небо внутри нас и самый благородный из всех храмов – это душа человека. Веданта говорит, эта земля больше, чем какое-либо небо, потому что нигде, ни на каком небе мы не можем научиться так отчетливо и ясно понимать действительность, как здесь, в этой жизни, внутри души. Все остальное только перемена мест –